камеру, окружаемый стенами бревенчатых ряжей, от которых исходило живое древесное тепло, струился аромат сосновой смолы, запах воды, рыбы и гнили, как всегда на озерных или речных просторах. За кормой снова подвиск и грохот лебедки, створки ворот начали сходиться, и стал нарастать шум падающей воды. Сталин медленно перевел взгляд с носовой части судна к левому борту, затем быстро оглянулся назад. Нигде вода не обрушивалась ни струями, ни сплошной стеной, хотя шум не стихал, зато палуба, чуть покачиваясь и подрагивая под ногами, поднималась все выше и выше. Скоро опустились, исчезли где-то внизу ряжи, и во все стороны раскинулся вид пологих берегов, обступивших русло канала. Неоглядные дали, окаймленные где-то ближе к горизонту синей полоской тайги, раздвигались, словно гигантская крышка стола, гладкая и бескрайняя. Только вглядевшись, можно было обнаружить то здесь, то там нагромождение валунов или скал, блестевшие под летним июльским солнцем блюдца озер, да изредка угадывались кратеры котлованов, возле которых копошились группы людей. Уменьшенные расстоянием они казались скопищами муравьев или иных таинственных насекомых, которые, подчиняясь какой-то единой воле, единым командам или единому замыслу, что-то там совершали у себя, что, вероятно, должно было увенчать их гигантский труд, который они произвели здесь, на этих необъятных земных просторах за два неполных года, и что называлось теперь Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Правительственная комиссия, недавно закончив поездку по всему водному пути, приняла к эксплуатации гигантское сооружение, и теперь на всем протяжении трассы шли работы по завершению благоустройства. Этим и занималась огромная трудовая армия в несколько десятков тысяч человек, многим из которых предстояло из северных, почти приполярных мест вскоре податься южнее, в Подмосковье, где уже развернулось сооружение другой величайшей стройки века – канал Москва-Волга. На круглом, того же дачного типа, что и кресло-шезлонги, столе, вокруг которого сидели Сталин, Ворошилов и Киров, лежала распростертая карта европейской части СССР. На ней свежей жирной линией ярко-голубого цвета змеилась лента той самой трассы, по которой шел сейчас озерный колесный пароход «Анохин». Лента начиналась от Ленинграда, устремлялась по Неве, затем пересекала Ладогу и, петляя по многим жилкам речушек, выходила через просторы Онежского озера строго на север к самому Белому морю. Трасса канала длиною 227 километров – чей-то вкрадчивый, деликатный голос за спиной дает пояснение. И все это прорыто и обустроено за 20 месяцев. Причем в условиях суровых морозов, вечной мерзлоты, длинных полярных ночей. И в грунте, где камень и гранит, повседневные препятствия, которые приходилось преодолевать. А теперь для сравнения два примера. Панамский канал длиною всего 80 километров сооружался 28 лет. Суэцкий, длина 160 километров, строили 10 лет. И в обоих примерах несравнимые климатические, прямо как говорится, райские условия. Нарком Ворошилов прищелкивает языком, морща вздернутый носик. Вот вам наглядное преимущество большевиков и неспособность капитализма превзойти наши темпы. Он в зеленоватой летней военной форме, молодцеват, подтянут. Под стать ему Киров, только еще коренастее и плотнее. Крупная голова вдавлена в литые покатые плечи, руки в постоянном движении. То пятерней расчесывает шевелюру, то, запустив ладони под широкий поясной ремень, по-военному расправляет складки шерстяной гимнастерки с отложным воротником. «Ты, Клим, чекистов не забудь, их заслуга», — весело говорит он, и, обернувшись назад, чуть подмигивает Ягоде.